Глава 11. Артемий. Мальчик крался по коридору. Аделаида, как таракан, могла вылезти из любого угла. Казалось, у старухи нюх на то, кто и где находится. На первом этаже, помимо комнат слуг, Тёма отыскал кладовку с припасами. Там были и консервы, тушенка, рыба, овощи. Мальчик не решился брать много, сунул в рюкзак по банке и вернулся в свою комнату. Он отчаянно нуждался в помощи взрослого человека. Одному ему маму не спасти. И боялся рассказать об их плане, даже няне. Светлана пошла разогревать обед, и мальчик спрятал консервы в свой шкаф. Еда им пригодится. Не ехать же голодными в тот дом, про который говорила мама, когда они сбежали в первый раз. Тёма задумался. Няня никогда не рассказывала отцу о его проделках, но он понимал, взрослые дела куда сложнее. А может, стоит решиться? «Артемий, пойдем поедим!» Заглянула Светлана в комнату. Мальчик долго ковырял ложкой в тарелке супа, взвешивая все «за» и «против». «Няня Света!» Решился он все-таки, когда они вернулись в спальню. «Могу я доверить тебе большую тайну? Только об этом вообще никто не должен знать. Можешь мне пообещать?» «Тёма, ты что-то натворил?» — оторвалась женщина от книги. «Нет!» — мотнул он головой. «Не скажу, сначала пообещай!» В глазах Светланы мелькнуло что-то похожее на понимание. «Это касается твоей мамы?» Мальчик поджал губы. «Ты не пообещала!» Светлана подошла к дивану, села рядом с Артемием. «Честное слово, никому не скажу!» Женщина понимала, Матвей не тот, за кого себя выдает. Да и кто в городе не знал местную элиту? Привилегированная каста, для которой закон — пустой звук. Светлана всегда жалела Ирину, хрупкую, вечно заплаканную девушку, что постоянно носила одежду с длинными рукавами, скрывая побои мужа. Она не все знала об этой семье, однако быстро догадалась, Матвей — домашний тиран. Ира просто обречена на жизнь со злобным уродом. И о ее затянувшемся лечении у няни тоже были догадки. «Ты можешь мне довериться, Артемий», — погладила она мальчика по голове. Пусть у Светланы с финансами было туго, но она еще не продала свою совесть и человечность. «Тебе удалось отыскать маму?» Артемий поднял на женщину изумленный взгляд. «Откуда ты знаешь?» «Догадалась», — улыбнулась она. «И никому не скажу, клянусь самой страшной клятвой». «Да!» — Тёма придвинулся ближе. «Папа запер ее, а всем врет, что мама в больнице, а она в подвале. Там железная дверь, но мама сказала, что сможет освободиться, если я принесу нужную отвертку». «Послушай меня», — Светлана глянула мальчику в глаза. «Сходи в гараж Кости, у него много разного инструмента». «Я знаю, да только он не даст», — махнул рукой Тёма. «Хм, тогда у меня есть вариант получше». «Какой?» «Мы сами купим все, что надо. Скажи папе, что хочешь съездить в парк. Прогуляемся с тобой в один магазинчик, где есть много самых разных инструментов». «Няня!» — просиял мальчик. «Ты классно придумала! Я попрошу папу, чтобы отпустил нас завтра на прогулку». Матвей вернулся поздно. Тёма отказался ложиться спать, дожидаясь отца. «Ты почему не в постели?» — строго спросил мужчина, поднявшись на второй этаж и увидев сына в коридоре. «Я ждал тебя на ужин», — робко начал мальчик. «Ты не пришел». «Артемий, у меня работа, иногда на ней приходится задерживаться». Матвей подошел ближе, и мальчик уловил запах алкоголя и сладких женских духов, исходивший от отца. «Хотел спросить, можно мне завтра в парк с няней Светой? Ты занят, а мне скучно сидеть дома». «Хорошо, я оставлю ей денег, Константин отвезет вас». «Нам обязательно ехать на машине, хочется погулять, тут ведь не так далеко». Брови Матвея взметнулись вверх. «Что еще за новости? Незачем бродить по улицам, тем более Константин не просто водитель, но и твой защитник, охранник. Это не обсуждается. А теперь беги к себе, я устал». Отец подтолкнул сына в спину, открывая дверь в свою спальню. Мальчик загрустил. С Костей по магазинам не походишь, он следит за каждым шагом Тёмы и няни. Как же быть? Перед сном Артемий поделился всем со Светланой. Костя ведь с нами в сам парк не пойдет, будет ждать у выхода. Ну да, там забор, а потому безопасно, так папа говорит. Знаешь, иногда ограду можно и обойти, подмигнула мальчику няня. Покажешь как? Обязательно. А теперь спи. Утром после завтрака Светлана приготовила Тёме одежду для прогулки и пошла искать Костю. Во дворе у машины его не было, в гараже тоже. Женщина вернулась в дом и направилась в крыло прислуги. Там также было пусто. Ее внимание привлекла распахнутая дверь в самом конце коридора. Света пошла к ней, оттуда показался водитель с пустым подносом. «Тебе чего здесь надо?» — рявкнул он, увидев няню. «Матвей Олегович велел свозить нас в парк». Светлана не сомневалась, нужные распоряжения хозяин оставил с утра. «Я помню», — буркнул Костя. «Через пару минут машина будет у крыльца». «И впредь попрошу обращаться ко мне на «вы», — вздернула голову женщина. «Артемий уже заждался. Не хватало еще, чтобы господин Стрельников потом пожаловался на нашу нерасторопность». «Иду я, иду», — огрызнулся Костя. Через 10 минут машина мчала довольного Артемия и Светлану к парку.